огни танцпола. Я тебя украла снова, я тебя украла, мама. Отключаем телефоны, лучше в своем наряде. Я тебе пристрою сзади, мы выходим на танцпол. Диджей, включай магнитофон. Все готово, между темных коридоров, и без этих разговоров ты меня целуешь снова. Я тебя у всех украла, одной ночи будет мало. Мы выходим на танцпол, диджей, включай магнитофон. О-о-о.